«Вот оно что», — протянула Андромеда, не обращая внимания на шокированное выражение, появившееся на лицах родителей. «А мы, к несчастью, похожи на отца. Ты это хотела сказать, что мы второй сорт для твоих драгоценных Малфоев? Не слишком ли высоко ты метишь? Корона не жмет? Прекратите!» — повысил голос Сигнус. «Что это за разговоры внутри семьи? Вы же сестры, должны уважать и любить друг друга. А вы, отец, матушка, за это будете любить Нарциссу?» — ехидно поинтересовалась Беллатрикс. «Откуда вообще такие мысли?» Друэлла переводила взгляд с одной дочери на другую, с ужасом замечая ледяную холодность старших. «Неужели мы и правда показали себя такими плохими родителями?» «Неплохими, а избирательными в своей любви», — твердо ответила Беллатрикс. «И думаю, если бы мы не были принципиальными на этот раз, то Нарси уже вчера получила бы собственный дом в довесок к жениху, которого мы, чернавки, недостойны. Да, я самая красивая в семье, у меня есть перспективы, а вам это не нравится», — воскликнула Нарцисса. «Вы должны радоваться тому, что из-за этого мы породнимся с таким семейством». «С таким? Это с каким?» — вкрадчиво спросила Андромеда. «С тем, которая может позволить себе только одного ребенка, эгоиста и бабника, члены которого все свободное время посвящают дружкам и любовницам. Думаешь, твой душка Люциус будет вести себя иначе, чем потаскун отец, а сама влюбилась в этого потаскуна? Думаешь, никто не знает о твоей недостойной страсти?» — прошипела Нарцисса. «Да он на тебя ноги вытирает, а ты? Твои сведения устарели», — злорадно ответила Андромеда. «Можешь забрать обоих Малфоев, только смотри, чтобы рот не порвался от такого огромного куска пирога». «Хватит!» — прикрикнул Сигнус, ударив ладонью по поверхности чайного столика с такой силой, что подпрыгнули блюдца и кружки, а серебряная ложка свалилась на пол. «Что с вами? Я не узнаю своих дочерей. Неужели вы так ненавидите друг друга, что готовы бросаться оскорблениями из-за какого-то мужчины? Люциус не какой-то, а самый лучший», — возразила ему Нарцисса, вызвав одновременный злой смех старших сестер. «Забери его и больше не бойся, я тебе не соперница, потому что не блондинка», — насмешливо протянула Андромеда. «Куда уж мне до вашего высочества, найду себя кого попроще». «Хватит», — повторил Сигнус и, взглянув на младшую дочь, заявил: «Нарцисса, ты очень меня разочаровала. Никогда не предполагал, что ты смотришь свысока на сестер. Я принял решение. Твоя помолвка с Люциусом откладывается до твоего 17-летия, а брак свершится не раньше, чем тебе исполнится 21. «Отец!» — испуганно вскрикнула та. «Нет, прошу вас изменить решение. Я пошутила. А вот я сказал всерьез», — тяжело обронил Сигнус. «Я немедленно поставлю в известность главу рода, и даже не думай сговариваться за моей спиной. Прокляну». Он поднялся из кресла и покинул гостиную в полной тишине, нарушаемой только всхлипываниями Нарциссы. Как только за ним закрылась дверь, она произнесла обвинительным тоном, глядя на Андромеду: «Это все из-за тебя. Ты разрушила мою жизнь. Ты всегда делаешь все хуже. Из-за тебя одни неприятности. За что мне досталась такая сестра? С чего такие громкие обвинения?» — усмехнулась та. «Ты первое начало требовать невозможного и этим спровоцировала ссору. Нечего ставить себя выше других только из-за того, что ты блондинка. Мама!» — Нарцисса бросилась в ноги Друэлли и умоляюще произнесла: «Пожалуйста, поговорите с отцом. Пусть он изменит свое решение. Анди с Беллой сговорились против меня». Беллатрикс звонко рассмеялась и поинтересовалась: «А мне-то какая выгода с того, что твой брак отложили? Не только брак, но и помолвку», — возмутилась Нарцисса. «А вдруг Анди притворяется и только и ждет шанс выйти замуж за милорда Абраксаса? Мама, пожалуйста», — снова обратилась она к Друэлли, но та покачала головой и мягко ответила: «В этом случае я согласна с вашим отцом. Нечего торопиться в таком важном деле. Может, ты за 3 года влюбишься в достойного молодого человека. Люциус лучший, а вы все злые». Нарцисса резко вскочила с пола и, подхватив край длинной юбки, выскочила из гостиной. Некоторое время в комнате царило молчание, а потом Беллатрикс негромко произнесла: «Я тоже была такой дурной в 14 лет. Можно подумать, что сейчас ты образец взрослости и достойности», — фыркнула Андромеда. «Девочки, что же с вами творится?» — вздохнула Друэлла. «Вы же совсем недавно были такими послушными и дружными. Вернее, мы с Анди слушались и во всем уступали Нарциссе, поэтому в нашем доме все было пристойно», — прищурилась Беллатрикс. «Мама, неужели вы и вправду не замечали, что ваша младшая дочь растет законченной эгоисткой». Друэлла сокрушенно покачала головой и тяжело вздохнула, но не стала отвечать на жестокий вопрос. Андромеда поднялась с дивана и, подойдя к ней, обняла и прошептала: «Мама, проверьте состояние отца. Он был очень бледным, когда уходил. И сами не нервничайте. Пройдет немного времени, и нарцисса поймет, что все мы переживаем за нее, а не просто пытаемся вставить палки в колеса. Простите нас, девочки, мы упустили ситуацию из-под контроля». Друэлла похлопала ее по руке и улыбнулась Беллатрикс, которая наблюдала за ними. «И правда, надо проверить состояние вашего отца». Целитель был обеспокоен его состоянием, даже пригрозил госпитализацией. «Но вы же знаете, Сигнус, как и большинство мужчин, ненавидит больницы». Когда она вышла из гостиной, Андромеда устало плюхнулась рядом с сестрой и уткнулась лицом в ее плечо, чувствуя легкий аромат цветочных духов. Ей не хотелось разговаривать, потому что надо было оценить сложившуюся ситуацию и прикинуть, насколько изменилось будущее из-за их с Беллой вмешательства. В прошлой жизни нарцисса родила сына, когда ей исполнилось 25 лет, так что нет опасности, что драка не появится на свет, как задумано мирозданием. А вот в отношении остальных Малфоев не все так понятно. Например, поедет ли Люциус учиться в Париж, если он не связан помолвкой, или останется на родине. Не только Блэкам выгоден этот брак, что бы ни думала глупышка-нарцисса. Абраксас выбрал сильный род, который поддержит его единственного сына в случае нужды и откроет новые перспективы для совместного бизнеса. Андромеда была уверена, что даже если бы все поголовно девицы их семьи были рыжими, Люциус все равно женился бы на одной из них, лишь бы получить не только приданое, но и, что намного важнее, связи. Далее, Абраксас должен умереть в начале 90-х годов, потому что так и не сможет оправиться от последствий драконьей оспы, которую перенес в конце 70-х. Тогда он активно путешествовал по миру, но сейчас этого может не случиться, потому что Люциус пока не помолвлен. В традициях Малфоев было передавать дела наследнику после его свадьбы, и занимал этот процесс никак не меньше 5, а то и 7-8 лет. Значит, теперь он просто не сможет подхватить болезнь на континенте и заразить остальных волшебников, вернувшись на родину. Что это значит? Значит, очень вероятно, что пожиратели смерти не начнут гражданскую войну, потому что главы нейтральных родов, которых усиленно окучивал Абраксас, останутся живы. Их сыновья не пойдут против прямых приказов отцов, не вступит в орден Вальпургиевых рыцарей и не падут на темную сторону под давлением Риддла. Неужели такая малость, как отложенная помолвка нарциссы, может изменить будущее целой страны? «Ты чего замерла?» – грубовато спросила Беллатрикс, дернув сестру за прядь волос. «Ты знаешь об эффекте бабочки? Это что-то магловское?» «Да, найду тебе подходящую книгу на эту тему», – кивнула Андромеда. «Я снова хочу есть», – проворчала Беллатрикс. «Пойдем в столовую или лучше проберемся на кухню, воровать пирожки», — рассмеялась Андромеда, «и пить молоко прямо из кувшина, чтобы Полли нас отругала», — поддержала ее веселье Беллатрикс. «В детстве не было ничего вкуснее этого, как сейчас помню вкус яблочного повидла и сдобного теста. Эх, забудем на время о диете, в детстве все намного лучше, чем во взрослом возрасте», — вздохнула Андромеда. Часть 11. Беллатрикс не задержалась надолго в родительском доме, потому что вместе с Радельфусом собиралась отправиться в гости. Андромеда, убедившись, что с отцом все в порядке, тоже вернулась в свое поместье, где можно было спокойно обдумать следующий шаг своего плана. Устроившись за письменным столом в кабинете хозяина дома, она рассеянно смотрела в окно, откуда открывался вид на небольшой парк и зеленеющие холмы. Первым делом ей надо было найти союзников. Но стоило ли рисковать новой жизнью, подаренной высшими силами, сказать дяде Ориону, что у меня открылся дар предвидения, подумала Андромеда, но все-таки отказалась от этой идеи, потому что лгать она так и не научилась, и, как большинство Блэков, была прямолинейной. Точно запутаюсь и выдам себя при более скрупулезном допросе. Тогда рассказать правду отцу, а какой в этом смысл? Все равно понадобится поддержка главы рода. Так и не придя ни к какому решению, она написала записку Ориону, в которой просила позволения навестить его под предлогом разговора о странном поведении Дамблдора. В конце концов, кто лучше него разбирается в политической обстановке и, главное, сможет дать ценный совет относительно поведения в школе. Китти отправилась в Блэк Хаус и вскоре вернулась, держа в руках конверт с гербом Блэков. Орион был человеком старой закалки и очень щепетильным, поэтому даже согласие на встречу он выразил с соблюдением всех правил переписки. Раньше Андромеду смешило такое поведение, зато сейчас оно внушало уважение и обязывало проявить ответное почтение. Она сменила утреннее платье на костюм из темно-синего шелка и подобрала к нему уместные украшения, чтобы не уподобиться дамам полусвета, увешанным драгоценностями в любое время суток. «Хозяюшка такая красавица», — сделала комплимент Китти, глядя на Андромеду с гордостью и любовью. «Хозяюшке нужен хороший жених, никого мне не надо», — рассмеялась та и погладила верную нянюшку по голове, щедро делясь с ней магией. «Нам с тобой и так хорошо». «Хозяйка Друэлла прислала двоих слуг, чтобы они следили за порядком», — доложила Китти. «Ну и прекрасно», — кивнула Андромеда, прекрасно представляющая, какой объем работ могут выполнить трое домовиков. «Надеюсь, к ужину вернусь». Она решила переместиться в Лондон трансгрессией, просто чтобы потратить избыток магии, буквально плещущейся в теле. После отсечения от рода доступный ей максимум составлял пару сотен миль, зато сейчас, на пике силы, можно было с легкостью преодолеть любое расстояние в пределах Маг-Британии. Оказавшись на пороге Блэкхауса, Андромеда огляделась по сторонам, вспомнив, как выглядел этот дом в первое время после победы над Темным Лордом. Тогда она только и могла что скрипеть зубами от злости, проходя по комнатам, из которых вынесли все маломальски ценные вещи. Понятно, что, в первую очередь, это была вина Сириуса, который после Азкабана был ничем не лучше обычного пьяницы Магла. Именно он разрешил Альбусу и остаткам Ордена Феникса использовать особняк под штаб-квартиру и очистить его от опасных артефактов, в число которых попал даже Орден Мерлина первой степени, полученный дедом. Однако и Гарри был ничем не лучше крестного. Он полностью отстранился от роли хозяина дома и передал его семье Уизли. Молли сделала в нем ремонт по своему вкусу. Прорядила библиотеку, избавившись от темных фолиантов, выбросила памятные безделушки, уничтожила старинную лепнину, золоченые стенные панели, вышитые вручную шторы и балдахины и другие приметы замшелого аристократизма. За разорением родового гнезда с безумием и болью наблюдала нарисованная Вальбурга. Тряхнув головой, Андромеда приняла уверенный вид и несколько раз стукнула металлическим молоточком в форме головы змеи, прикрепленным ко входной двери. Через пару мгновений ее впустили в холл, ярко освещенный магическими светильниками, свисающими с высокого потолка. Мисс Андромеда явилась в гости к родственникам. «Как редко это случается, словно она не член семьи», — проскрипел домовик, одетый в белоснежную наволочку с вышитым гербом рода. Кричер был дворецким и хранителем библиотеки, старшим над эльфами Ориона и Вальбурги. А Сириус, вернувшись домой после побега из Азкабана, заставлял его готовить еду, прислуживать фениксовцам и убираться в комнатах, словно забыв о том, что можно разбудить повара и горничную. «А ты все ворчишь», — добродушно улыбнулась Андромеда. «Как твое здоровье?» Кричер служил и будет служить благороднейшим Блэком, пока не упадет замертво, с достоинством ответил домовик, к счастью, не знающий о том, что в другой жизни был вынужден перейти под начало к отпрыску Поттеров. «Где дядя?» «Хозяин Орион в своем кабинете занимается с сыновьями», — доложил Кричер. «До конца урока осталось 2 минуты. «Вот и прекрасно», — кивнула Андромеда и направилась к лестнице. Когда она поднялась на второй этаж, послышался негромкий стук двери и тихие шаги. Первым из-за поворота коридора выскочил Регулус и, увидев гостью, смущенно улыбнулся. Склонив голову, он вежливо поприветствовал. «Добрый день, кузина. Как твое здоровье?» Сириус, шедший следом за ним, выразил свои эмоции намного ярче. Он подбежал к Андромеде, порывисто обнял ее и бодро произнес. «Почему ты так давно к нам не приходила? Скоро лето закончится. Уедешь в Хогвартс, и мы не увидим тебя до следующих каникул. Может, нас будут пускать на взрослые приемы», — неуверенно предположил Регулус. «На Йоль будет бал. Маман говорила, что если мы будем вести себя хорошо, то ты такой наивный малявка». Поддел его Сириус. «Мы еще 2 года будем сидеть в детской, пока все веселятся». «Простите», — извинилась Андромеда. «Я была занята подготовкой к своему дню рождения, поэтому не успела навестить вас. Зато теперь у меня есть собственный дом на побережье, и, если ваши родители позволят, вы можете погостить у меня в свой выходной. Устроим пикник, может, даже искупаемся, если будет хорошая погода, или отправимся на рыбалку. Ура!» Сириус запрыгал вокруг нее, как огромный добродушный щенок. «Я хочу увидеть лазурную звезду». «Я тоже», — подал голос Регулус, который выражал чувства намного сдержаннее него. «Отец с маман рассказывали за обедом, что твой дом, кузина, очень красивый, и у него есть история. Там ведь жили наши предки, которые промышляли контрабандой. Значит, сегодня я спрошу разрешения пригласить вас к себе в гости», — пообещала Андромеда и, расцеловав кузена в щеки, попрощалась с ними. Сириус потащил брата за руку, торопясь в учебную комнату, где их ожидал гувернер. За опоздание обоих наказывали розгами, поэтому распорядок дня соблюдался ими строго. «Зачем эта муштра?» — подумала Андромеда, проводив взглядом убегающих кузенов. «Ведь они нормальные мальчишки, энергичные, шебутные, озорные, даже тихоня Регулус. Так почему не дать им немного воли? Зачем держать их в строгости, как бойцовских псов? Не из-за этого ли Сириус сбежал из дома, а Регулус побоялся довериться родителям и сгинул без вести?» Дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появился Орион. Увидев племянницу, он улыбнулся и произнес, приглашающе поведя рукой: «А я услышал голоса наших мальчиков и решил посмотреть, с кем они болтают, вместо того, чтобы поспешить на следующий урок. Проходи, дорогая, я как раз освободился». Андромеда вошла в знакомое помещение, где в ее прошлой жизни обитал Гарри. Он почти полностью переселился в эту огромную комнату и частенько ночевал на широком кожаном диване, отговариваясь внеурочной работой. На самом деле он просто прятался от родственников и друзей Джинни, которые гостили у них, когда захочется, иногда задерживаясь на пару-тройку месяцев. Только в кабинете и в библиотеке Гарри мог побыть в одиночестве или в компании собственных детей, потому что Уизли единодушно решили оставить ему на откуп эти территории. Там никто не шумел, не играл, не взрывал шутихи, не перебрасывался едой и не болтал обо всем на свете, не обращая внимания на занятость хозяина дома. «Так что за нужда привела тебя ко мне, дорогая?» — спросил Орион, когда домовик подал им кофе и миндальное печенье. «Мне пришло письмо от мистера Дамблдора, в котором он сообщает, что я получила должность помощника библиотекаря», — сообщила Андромеда. Орион удивленно приподнял брови, рассматривая ее, а потом уточнил: «И что в этом необычного?» «Я подавала заявку на эту должность, начиная с четвертого курса, но неизменно получала отказ. С того момента, как Альбус Дамблдор стал заместителем директора, слизеринцы ни разу не занимали этот пост, а еще ни разу не назначали префекта школы, слизеринца. Неужели?» – задумчиво произнес Орион, постучав пальцами по подлокотнику кресла. «Я никогда не обращал внимания на такие мелочи. Думаешь, это с его подачи? Директор Диппет не учился в Хогвартсе и не является потомком основателей, поэтому его вряд ли интересует межфакультетская возня. К слизеринцам он относится с уважением, оценивая не по цвету галстуков. На последнем собрании Армандо говорил, что, скорее всего, отработает еще один год, а потом уйдет на покой. Если вы можете повлиять на его решение или назначить другого директора, не такого политизированного, как Альбус Дамблдор, то, пожалуйста, сделайте это», — попросила Андромеда. «Твои слова имеют какую-то подоплеку», — немного удивился Орион. «Ты у нас девушка серьезная, не поверю, что этот разговор возник из ничего или просто из личной неприязни». Андромеда ненадолго задумалась, а потом решилась рассказать дяде, нет, главе рода обо всем, что с ней случилось, надеясь на понимание. Первым делом она спросила: «Вы верите в переселение души или в хронопутешествие?» «И в то, и в другое», — чуть прищурившись, кивнул Орион и откинулся на спинку кресла. «Хроновороты, пусть и несовершенные, существуют, а душа – субстанция малоизученная и вполне способная на все. А что вы подумаете, если я скажу вам, что прожила чуть больше 60 лет, а потом каким-то образом перенеслась сознанием в себя 17-летнюю? Ты осталась последняя из Блэков?» – жестко спросил Орион, резко подавшись вперед. От его былой рассеянности не осталось и следа. «Все умерли, в живых осталась только Нарцисса, а меня отрезали от рода», – твердо ответила Андромеда, решив ничего не скрывать, чтобы избежать малейшей ошибки. «Вальбурга?» «Да, она провела ритуал после того, как я вышла замуж за Маглокровку, не получив согласия родителей. Сигнус отказал тебе в браке с Абраксасом», — задал следующий вопрос Орион, а Андромеда застонала про себя, поняв, что о ее тайной любви было известно всем родственникам и наверняка большинству знакомых. «Да, я решила отомстить им и вышла замуж за парня, который начал ухаживать за мной на последнем курсе. Родители помогали тебе, тайно, так, чтобы я не знала, или, может, надеялись, что я догадаюсь и приду к ним. Но они умерли, а я так и не сообразила. Ты всегда была чересчур резко в своих суждениях и действиях, заметил Рион. Как поступим? Расскажешь мне или сольешь воспоминания? Давайте сделаем и то, и другое, решила Андромеда. Сначала я расскажу, а потом, если понадобится, дам пояснение тому, что вы увидите. Возможно, вы заметите то, что я упустила. Все-таки первые годы после отсечения от рода стали для меня тяжелым испытанием. Извиняться не буду, пока не узнаю всю историю. Орион приказал домовику подать графин воды, а потом активировал чары от подслушивания и запер дверь, запретив входить внутрь даже в Альбурге. Андромеда достала записную книжку, в которую все эти дни после перемещения в прошлое записывала свои воспоминания, и начала говорить. Она начала с самого начала, с того злосчастного разговора с родителями, когда ей отказали в брачных переговорах с Малфоями. Часть 12. Орион слушал молча, не перебивая и не задавая уточняющих вопросов. Позже он не раз посмотрит воспоминания об этом разговоре, чтобы не упустить ни одного важного факта, а пока только делал пометки в толстом ежедневнике, пестреющем закладками, и кивал, когда получал подтверждение своим предположениям. За окнами начали сгущаться сумерки, когда Андромеда наконец умолкла и залпом выпила воду из стакана. Орион поднялся из кресла и, подойдя к ней, сочувственно обнял. «Тяжелая тебе досталась жизнь. Сама виновата», — хрипловато произнесла Андромеда. «Моя глупость вперед меня родилась. Ну-ну, не надо быть к себе такой строгой». Орион подал ей фиал с зельем, который достал из выдвижного ящика письменного стола. Он сам частенько принимал бодрящие и восстанавливающие, когда допоздна засиживался за работой. «Готова поделиться воспоминаниями или отложим до следующего раза?» «Лучше сейчас», — ответила Андромеда, почувствовав прилив сил после приема зелья. Правда, чудесный эффект вскоре пройдет, оставив ее сонной и разбитой, но к этому времени она уже окажется дома. Орион достал из сейфа думасбор и водрузил его на стол. Андромеда, все так же сверяясь с записями в своей записной книжке, начала доставать серебристые нити воспоминаний и аккуратно опускать их в металлическую чашу, борта которой были испещрены рунами. Наконец она отошла от стола и покачнулась, почувствовав легкое головокружение. «Умница, девочка», — похвалил ее Орион и, усмехнувшись, поправился. «Хотя, судя по твоему рассказу, ты была старше меня нынешнего». «Старше, не значит умнее», — устало пожала плечами Андромеда, в то же время чувствуя необыкновенную легкость на душе. «Что ни говори, а», — поделившись своими знаниями с дядей, она словно скинула камень с собственных плеч. «Что мне делать дальше? А что тебе хочется?» «Я в растерянности», — честно призналась Андромеда. «Все эти дни я не знала, как поступить. Переживала, стоит ли мне доверять кому-то свою тайну. Боялась, что мы закроем тебя в отделении для умалишенных и оплатим твое содержание в Мунго до конца твоих дней». Серьезно взглянул на нее Орион. «И почему решилась?» «Поняла, что надо сделать все возможное, чтобы спасти Блэков. Магия дала мне шанс, и я должна была им воспользоваться, несмотря на то, что некоторые родственники так и напрашиваются на порку». Орион, как показалось Андромеде, немного смущенно кашлянул и, отведя взгляд, предложил. «Хочешь, я поговорю с Абраксосом насчет тебя?» «Нет», — рассмеялась Андромеда. «Это чувство было как болезнь, и, к счастью, я давно выздоровела. Но у меня есть к вам просьба, дядя». «Говори, постараюсь сделать все, что в моих силах», — ободряюще кивнул Орион. «Пожалуйста, позвольте мне жить одной. Я не готова выйти замуж, по крайней мере, пока. Дайте мне свободу выбора. Такой пожилой женщине, как я, не нужен хозяин. Это я могу тебе обещать», — уверенно заявил Орион. «Вальбурга не будет включать тебя в планы». «Спасибо, дядя», — поблагодарила Андромеда. «Если вы не против, совместный просмотр воспоминаний устроим в другой день. Я чувствую себя немного уставшей». «Конечно, тебе надо отдохнуть. Распорядиться приготовить тебе комнату», — предложил Орион. Андромеда отказалась и, попрощавшись с ним, отправилась в каминный зал, чтобы переместиться домой с помощью дымолетной сети. По пути она встретилась с Вальбургой, которая немного удивилась, увидев ее. «Ты приходила к Ориону?» «Да, тетя, мне нужен был совет дяди относительно Альбуса Дамблдора. Что опять затеял этот рыжий пройдоха?» Недовольно поджала губы Вальбурга. «Написал мне, что я получила должность помощника библиотекаря. Какая честь для Блэков!» Насмешливо закатила глаза Вальбурга, впрочем, добавив чуть мягче. «Когда-то я тоже занимала это место, так что рада за тебя. Тетя, я хотела пригласить в гости кузенов, если вы не против», вспомнила о своем обещании Андромеда. «Они хотят посмотреть поместье. Можно? Посмотрим на их поведение», проворчала Вальбурга и, попрощавшись, отправилась в кабинет мужа. Андромеда проводила взглядом ее стройную фигуру и продолжила путь, размышляя, что почувствует Орион, когда увидит сумасшедшую старуху на портрете в ее воспоминаниях. Поймет ли, какому именно проклятию она подверглась перед смертью. Потому что железная леди, как называли Вальбургу, не могла потерять разум без посторонней помощи. И кто настолько силен, чтобы подловить и одолеть регента древнейшего рода? Действие зелья быстро сошло на нет, и Андромеда, чувствуя головокружение, вывалилась из камина в своем доме, чуть не упав на пол. Негромко чертыхнувшись, она перешагнула через невысокую кованую решетку и очистила от сажи одежду. Рядом появилась домовушка, которая всплеснула руками, увидев бледное от усталости лицо хозяйки. «Купаться, ужинать и спать», — велела она непререкаемым тоном. «А можно мне еду прямо во время купания?» «Конечно», — энергично кивнула домовушка и ехидно добавила. «Уж сэндвичи со свежими огурцами, которые так любит хозяюшка, старая няня умеет готовить быстро и виртуозно». Андромеда, посмеиваясь, направилась в ванную комнату, но потом решила раздеться в гардеробной, чтобы не добавлять работу домовикам. Конечно, им было только в радость угождать хозяевам, но она все никак не могла заново привыкнуть к тому, что кто-то ухаживает за ней и исполняет все ее желания. Сняв жемчужное ожерелье и положив его в шкатулку, Андромеда долго возилась с замочком браслета. Пальцы немного подрагивали, сказывались нервное напряжение и откат после воздействия зелья. В неровном свете свечей ее отражение в зеркале старинного трюмо казалось иллюзорной картиной. В темной глубине шевелились тени, пытаясь дотянуться до огоньков пламени. «Хозяйка, купальня готова!» Бодрый голосок Китти заставил Андромеду вздрогнуть, зато прогнал чудовищ, подсматривающих за ней с другой стороны стекла. Быстро сняв остатки украшения и одежду, она направилась в ванную комнату, где с удовлетворенным вздохом опустилась в теплую воду. Перед ней появилась деревянная подставка, на которой стояли тарелки с парой сэндвичей и солидным куском сырного пирога и стакан с подогретым молоком, подслащенным медом. «Нянюшка, ты решила, что я ребенок? Хозяюшка всегда будет моей любимой малышкой», без тени сомнения ответила та, аккуратно разбирая прическу Андромеды. Шпильки, украшенные жемчугом, отправились на серебряный поднос, на котором лежали две расчески, с редкими деревянными зубьями и плотной натуральной щетиной. Китти обстоятельно рассказывала о том, что произошло за день, о пришедшей почте и о том, что надо купить и заказать в лавках. Андромеда лениво кивала и угукала, наслаждаясь осторожными прикосновениями к своим волосам. Сколько же хлопот они доставляли ей в прошлой жизни. Слишком густые тяжелые кудри не желали укладываться в прическу. Только домовики со своей уникальной магией могли легко сотворить из них и пышную косу, и элегантные локоны, на которые не грех было водрузить корону. Андромеде вспомнилось вдруг, что нарцисса на своей свадьбе блистала в фамильной малфоевской тиаре, украшенная изумрудами и бриллиантами. Все британские магические газеты и журналы, даже включая сугубо научный вестник Зельевара, опубликовали ее колдофото, назвав самой прелестной невестой этого века. «Пусть она будет счастлива», — искренне пожелала Андромеда, которая, несмотря на последнюю стычку с сестренкой, не злилась на нее всерьез. Та была слишком юна, и даже ее жадность и капризность не казались чем-то ужасным. «Пусть выходит за Люциуса, родит своего крошку дракона и наслаждается жизнью, а я порадуюсь за них. Главное, чтобы все были живы». Уснула она мгновенно, даже не успев как следует укрыться. Китти, горестно качая головой, набросила на хозяйку теплое одеяло и прикрыла двери, ведущие на террасу. С моря дул свежий ветер. Несмотря на лето, по ночам было довольно прохладно, так что стоило поберечься от простуды. На Диагон-Аллею решили идти всей семьей. Родители, Беллатрикс, Андромеда и Нарцисса. Последняя все еще дулась из-за несправедливости жизни и выглядела обиженной и несчастной, но на нее в кои-то веки никто не обращал особого внимания и не спешил просить прощения. Это ее заметно шокировало, поэтому первая половина прогулки прошла спокойно. Андромеда, не торопясь, выбрала себе новые мантии и школьную форму, вспомнив, что во время учебы нимфодоры юбки стали короче больше, чем на две ладони. Сейчас же подол доходил до щиколоток, а пиджаки и жилетки прикрывали бедра, что, на ее взгляд, выглядело очень прилично. Маглорожденные волшебники и их родственники выделялись в толпе своими чересчур смелыми нарядами по сравнению с консервативно одетыми потомственными магами. Да и вели они себя бесцеремонно, но в то же время нервно, словно в любой момент ожидали удара в спину и оскорбительного. «Грязнокровка, прочь с дороги!» Андромеда сочувствовала им, помня, насколько трудно было Тиду в больнице Святого Мунга. Если бы не негласная помощь Блэков, он так и остался бы младшим медбратом, не более. Выносил бы утки и ухаживал за больными, к которым нельзя применять магию, и никогда не стал бы помощником целителя. Да и Нимфодора, несмотря на статус полукровки, так и бегала бы в аврорах просто потому, что выбор у нее был невелик. Подавальщица в трактире в лучшем случае, а в худшем – мелкая шушера из тех, кого не замечают приличные люди, даже если и являются их дальними родственниками. «Мисс Блэк, вы обронили». Том Риддл подал Андромеде несколько бусин, закрепленных на серебряной цепочке, отвалившейся от броши, что было немудрено в такой толчее. «Благодарю вас, милорд», – вежливо поблагодарила та, забрав потерянное украшение. «Вышли за покупками к школе», – любезно улыбнулся Том, раскланившись с Сигнусом и поцеловав руку Друэлли. «Мистер Очевидность», – мысленно усмехнулась Андромеда, вспомнив, что так Нимфодора частенько называла Аластера Грюма, славящегося своей прямотой и привычкой озвучивать общеизвестные факты. Однако на ее лице не отразилось ничего, кроме безмятежного покоя и вежливого внимания. Ссориться с темным лордом было недальновидно. «Могу я пригласить вас выпить по чашке чая?» — продолжил Том, словно стремясь заработать звание самого галантного волшебника в мире. «Сегодня довольно прохладно». Сигнус обвел взглядом свою семью и согласился, что дамам пора сделать перерыв между покупками. Они направились к чайному пакетику, но когда подошли к открытой террасе кафе, Андромеда вдруг помахала кому-то рукой и извинилась. «Простите, там мои подруги. Мы еще вчера договорились встретиться на Диагон-Алле и обсудить кое-какие вопросы. Я вас покину на некоторое время. Приятного вам чаепития». Не успел никто возразить, как она исчезла, мгновенно растворившись в толпе, словно спряталась под чарами невидимости. Том, упустив ее из виду, нахмурился было, но, заметив внимательный взгляд Сигнуса, улыбнулся и пропустил дам в кафе, галантно придержав дверь. Столик для их компании нашелся сразу же, хозяйка лично приняла заказ у важных клиентов и через несколько минут подала чай и десерты. Разговор о последних новостях и погоде не напрягал никого, кроме нарциссы, которая из-под тишка рассматривала тома. Наконец, решившись, она спросила, не обратив внимания на недовольство матери: «Милорд, а что вы делали на Диагон-Алле в такое время? Обычно бездетные маги не любят посещать торговый квартал в эти дни из-за столпотворения в магазинах». «Я не исключение, мисс Блэк», — усмехнулся Том, сделав глоток чая. «Просто мне надо было кое-кого увидеть». «О, у вас было свидание?» — невинно взглянула на него нарцисса. «Это так романтично». «Пока нет, но очень надеюсь, что одна прелестная мисс все-таки не откажет мне в этой чести», — ответил Том и обратился к Сигнусу. «Я хотел написать вам, но раз уж мы столкнулись здесь, прошу вас о личном разговоре». Беллатрикс посмотрела на мать, но та удивленно округлила глаза, показывая, что сама находится в недоумении. Нарцисса внимательно следила за отцом, который после недолгого раздумья согласился уделить время для встречи, и прикидывала, как это может повлиять на ее собственные планы. Часть 13. Андромеда и правда увидела знакомых, с которыми общалась в школе и сталкивалась на приемах. Не сказать, что она по ним скучала, но ей нужен был повод, чтобы уйти от общения с Риддлом. Хотя он пока не был тем ужасным личем, которого возродили в ходе кривого ритуала, но все равно вызывал безотчетное чувство тревоги. Так что к компании девиц, одетых в дорогие летние наряды, она подошла с искренней улыбкой. «Прекрасно выглядишь, дорогая», — сделала ей комплимент Мэри МакДугал. «Хотела спросить у тебя про портного, изготовившего твою амазонку. Она была чудо как хороша. Цвет был подобран идеально, да и сидела она на тебе просто божественно», — подхватила Александра Роули. Андромеда охотно сообщила название ателье и имя мастера, у которого в последние 2 года шила наряды. Разговор закрутился вокруг моды, а потом плавно перекинулся на обсуждение дня рождения Робастона Лестринджа. Девушки хихикали, вспоминая самые интересные и пикантные моменты праздника, пока Лиззи Розье не спросила: «А что произошло с тобой, Андромеда? Почему ты так рано ушла? Неужели испугалась внимания взрослых кавалеров?» «Не было никакого внимания», — отмахнулась та. «Просто я устала, и матушка посоветовала мне отправиться домой и хорошенько отдохнуть. Я накануне перетрудилась, привязывая поместье. Лазурная звезда прекрасна, судя по рассказам старших. Как тебе повезло получить такой шикарный подарок», — защебетали девицы, не скрывая искреннего интереса и легкой зависти. «Поместье просто чудесное», — подтвердила Андромеда. «Но мне в любом случае предоставили бы собственный дом на совершеннолетие. У нас так принято. Ох уж эти блэки», — вздохнула Лиззи Розье. «Не каждая семья может подарить детям даже маленький коттедж в деревне или квартиру в магловском городе, не то что целое поместье». Барон Гонт проявил щедрость. «Интересно, с чего бы это? Может, влюбился в тебя? Не зря же он пришел в шатер молодежи и сидел рядом с тобой. Это простое стечение обстоятельств», — небрежно отмахнулась Андромеда и перевела тему. «Я еще не купила новые перья. Кто-нибудь хочет зайти к мсье Писсера? Я тоже не успела, так что пойдем вместе», — подала голос Александра Роули и, подхватив ее под руку, направилась в сторону нужного магазина. Отойдя подальше от девиц, она спросила: «Тебе и правда надо к Писсера?» «Да, родители выдали мне слишком много денег на покупки. Хочу что-нибудь шикарное, вроде пера павлина, украшенного драгоценными камнями. А ты хотела сбежать от компании? Если честно, с тобой мне интереснее», — немного смущаясь, ответила Александра. «Остальные девушки бывают слишком шумными, и меня не очень интересуют разговоры о новых нарядах и красавцах-мужчинах. В прошлой жизни Андромеда не общалась с ней больше, чем того требовало комфортное сосуществование на одном факультете. Сейчас же она неожиданно почувствовала симпатию к этой тихой и скромной девушке, которая всегда держалась в тени и не любила привлекать к себе внимание. Сразу по окончании школы Александра должна была выйти замуж за какого-то француза, дальнего родственника Лестринджи, и уехать с ним за границу. Хотя на этот раз неизвестно, как сложится будущее волшебников, живущих в магической Британии, когда в историю вмешается Орион Блэк. «Ты уже помолвлена?» — спросила Андромеда, решив, что не будет ничего плохого, если она задаст такой личный вопрос. «Да, свадьба намечена на будущее лето», — ответила Александра, немного смутившись. «А ты?» «Нет, и не собираюсь в ближайшее время». Андромеда усмехнулась, увидев шокированное выражение на лице собеседницы. Та округлила глаза и нервно переспросила: «Не собираешься? Но почему?» «Хочу посвятить себя науке», — вроде бы в шутку ответила Андромеда, но вдруг поняла, что ее привлекает эта идея. И правда, не будет же она вести праздную жизнь, даже если денег хватает на все капризы. Почему бы не пойти этим путем? Высшее образование, которое было недоступным в прошлом, на этот раз стало вполне реальным. За разговором с Александрой время, потраченное на посещение лавки мсье Писсера, прошло более чем приятно. Андромеда приобрела несколько шикарных перьев экзотических птиц, в комплекте с ними золотые наконечники, на которые мастер тут же поставил ее монограмму. Не обошлось без покупки пергаментов, обычных для уроков и более дорогих, украшенных изысканными рисунками, для личной переписки, хотя блэки обычно пользовались пищей бумагой с гербом рода. На выходе из магазина их поджидала нарцисса, которая обвиняюще прошипела: «Рада, что все так вышло. Ты специально?» Александра, поняв, что разговор между сестрами не для чужих ушей, тактично попрощалась и отправилась в сторону ателье. Андромеда же, устало вздохнув, взглянула на злую сестрицу и поинтересовалась: «Если помнишь, я не присутствовала на вашем чаепитии, поэтому не знаю, о чем речь. Просветишь меня?» Барон Гонт попросил отца о личном разговоре. Громким шепотом поведала нарцисса: «И какое я имею к этому отношение и почему должна быть довольна?» Крутила хвостом перед лордом Малфоем, а теперь перекинулась на лорда Гонта. Обвиняющим тоном произнесла нарцисса, но не успела Андромеда ей ответить, как к ним подошла Друэлла и велела: «Возвращаемся домой. Если что-то не успели купить, оставьте для другого раза или закажите по каталогам». «А где Белла?» — спросила Андромеда. «Нам повстречался Родольфус, который пригласил ее на прогулку. Потом они пообедают вместе», — Друэлла говорила, уверенно прокладывая дорогу среди толпы прохожих и раскланиваясь со знакомыми. Нарцисса шла от нее по левую руку, нервно покусывая губы и бросая недовольные взгляды на Андромеду. «Что?» — не выдержала та, когда они добрались до трансгрессионной площадки. «У меня выросли рога, Хвост чересчур закудрявился. «Почему ты так пялишься на меня? Фи, как грубо! Ты такая хамка!» Скривила губы нарцисса и, вызвав свою домовушку, переместилась домой. «Мама, что случилось?» Спросила Андромеда, оказавшись в зале, который использовали для трансгрессии. «Здесь же находился камин, подключенный к дымолетной сети. Барон Гонд попросил вашего отца о личном разговоре. Судя по его щедрому подарку, речь пойдет о тебе», — ответила Друэлла, очищая чарами свой и без того безупречный костюм из светло-зеленой шелковой ткани. «Ты же понимаешь, что это значит? Крутилась вокруг одного, а получишь предложение совсем от другого». Злорадно усмехнулась нарцисса, и Андромеда устало спросила у нее: «Почему ты так меня ненавидишь? Что плохого я тебе сделала? Из-за чего ты обижена? Ты, да с чего ты вообще решила, что я? Мама, скажите ей». Чуть ли не взвизгнула нарцисса. «Она нарочно делает все хуже. Дорогая, если честно, то и я тебя не понимаю», — вздохнула Друэлла и, потерев кончиками пальцев виски, отправилась в гостиную, выходившую окнами на розарий, где любила проводить время за чтением романов или рукоделием. Устроившись в кресле с высокой спинкой и удобными мягкими подлокотниками, она попросила: «Девочки, вы можете поговорить спокойно?» «Я совершенно спокойно», — пожала плечами Андромеда, усевшись на диван. «А вот наша принцесса, видимо, имеет ко мне претензии. Хотелось бы услышать их внятно, а не в виде детских истерик». «Вот опять, ты снова корчишь из себя самую умную», — зашипела нарцисса, сверкая глазами. «Думаешь, мне приятно постоянно чувствовать себя никчемной глупышкой по сравнению с вами? Беллатрикс – великолепный воин, истинный берсерк Блэк. Андромеда – красавица, перспективный ученый, которая принесет славу роду. А я, почему мне все достается по остаточному принципу? Дорогая, что за глупости?» — всплеснула руками Друэлла. «Ты просто самая младшая. Когда придет время, ты получишь такие же права, как и старшие сестры. А я не хочу ждать. Почему я обязана подражать им? Я уже взрослая. Даже Люциус». Нарцисса резко замолчала и, от досады топнув ногой, выскочила из гостиной. Андромеда задумчиво протянула: «Надо было пороть ее, как нас. Впрочем, исходя из собственного опыта, могу сказать, что розги помогают не во всех случаях. Иногда дурь оказывается сильнее и полностью блокирует мозг». «Когда она стала такой избалованной?» — вздохнула Друэлла. «Очень давно», — усмехнулась Андромеда, вспоминая выходки нарциссы. «Просто раньше вы выполняли все ее капризы, и у нее не было повода показать свой норов». «Мне надо выпить что-то покрепче чая», — заявила Друэлла и, вызвав домовика, велела ему подать молодое вино. Сделав большой глоток из своего бокала, она заявила: «Хорошо, что вы с Беллой не доставляли особых забот». Андромеда невесело рассмеялась, подумав, что как раз-таки они вдвоем и начудили столько всякого разного, что вспоминать стыдно и страшно. У родителей в Альбурге, наверное, все волосы посидели, когда они услышали о ее браке с Грязнокровкой. «Мам, я попросила у дяди Ориона свободу от брака», — осторожно сообщила она, опасаясь получить в ответ шквал вопросов или услышать поучение о важности семьи в жизни приличной девушки из аристократического рода. «Я знаю, он приходил к нам вчера вечером», — меланхолично смотря в окно, кивнула Друэлла. «Выглядел странно, но я уже привыкла, что глава рода иногда бывает очень напряжен из-за работы. А вы как к этому относитесь?» — уточнила Андромеда, с тревогой смотря на нее. «Главное, чтобы тебе было хорошо. Даже если я никогда не выйду замуж, никогда не говори никогда», — улыбнулась Друэлла и добавила, грустно улыбнувшись: «Лучше жизнь без брака, чем брак без жизни. Поверь, глупая присказка о счастье с любимым в шалаше не соответствует истине». Андромеда с подозрением взглянула на мать. Та иногда видела что-то недоступное остальным и даже, кажется, пророчила, правда, не как настоящая пифия, а, скорее, как сновидец. Отец и дядя Рион со всей серьезностью относились к ее предчувствиям и прислушивались к предупреждениям. Уже в который раз Андромеда задумалась, почему в прошлой жизни родители умерли так рано. Они не болели ничем неизлечимым, не несли на себе печать проклятий, не были старыми и точно могли прожить лет 300, не меньше. Блэки сами по себе были долгожителями, так что замор выкосил их род в течение пары десятилетий. Звук шагов в коридоре отвлек Андромеду от раздумий, и она с любопытством взглянула на отца, вошедшего в гостиную. Выглядел тот странно взволнованным, но довольным, и, поцеловав руку супруги, сразу же сообщил: Мистер Ридбл попросил разрешения ухаживать за тобой, дочь, имея самые серьезные намерения. Он меня ни с кем не перепутал, уточнила Андромеда, выслушав эту необыкновенную информацию. Мистер Ридбл совершенно точно назвал именно твое имя, заверил Сигнус. Но почему? С подозрением спросила Андромеда. До его появления на моем дне рождения, я хорошо если пару раз разговаривала с ним, ограничиваясь замечаниями о погоде и приветствиями. К тому же Энди была увлечена другим мужчиной, напомнила Друэлла, заставив дочь закатить глаза и пробормотать. Мне еще долго будет аукаться эта глупость. Мы обсудили этот вопрос, кивнул Сигнус и, перегнувшись через подлокотник кресла, забрал у супруги бокал и выпил остаток вина, а потом с усмешкой поведал, как заявил мистер Ридбл. Он не хотел вставать на пути счастья лучшего друга, тем более что прелестная мисс Андромеда отдавала явное предпочтение Эбраксасу Малфою. Однако он увидел, что ее чувства иссякли, и решил сделать свой ход. «Какой решительный молодой человек», — меланхолично заметила Друэлла, вытребовав у домовиков еще один бокал вина. «Хотя называть его молодым не совсем корректно, мы с тобой начали очень рано, вот и вышло, что к нашей дочери сватается мужчина старше нас с тобой, дорогой». Андромеда краем уха прислушивалась к разговору родителей, радуясь, что успела сделать ход на опережение. Если бы она не получила обещание главы рода, то сейчас ей пришлось бы придумывать план, как отбиться от лестного предложения Ридбла, на которое Вальбурга точно сделала бы стойку. Та была высокого мнения и об Ордене Темных, в который вошли главы и наследники нескольких чистокровных родов, и о его предводителе, которого она знала еще со времен учебы в Хогвартсе. Часть 14. Андромеда ушла домой, убедившись в том, что отец точно отказал Ридблу. Вернее, сообщил ему, что она имеет право выбора, подтвержденное главой рода. Собственно, и сами родители ничуть не возражали против этого и сдержанно радовались, что хотя бы одна из их дочерей не выскочит замуж, едва достигнув совершеннолетия. Нарцисса так и не появилась в гостиной на ужине, демонстрируя свое недовольство сложившимся положением. Андромеда поговорила бы с ней, да пока сама была настолько обескуражена последними событиями, что решила взять паузу на обдумывание ситуации, в которую попала из-за непонятных движений Ридбла. Ей не верилось, что такой человек мог на самом деле питать к ней романтические чувства. Уж очень не вязались с этим его действия, которые привели к гибели многих волшебников. Хотя, с чего мы вообще решили, что Волдемарт и Том Ридбл – одна и та же персона? Думала она, неторопливо бредя по пляжу и кутаясь в шаль, поблескивающую под солнечными лучами. Единорожьи волосы, вплетенные в тонкую нить из кроличьего пуха, делали ее не только теплой и практически вечной, но и очень красивой. Тот кошмарный лич, которого возродили на кладбище, не был похож на красавчика Ридбла. Однако Дамблдор объявил нам на собрании Ордена Феникса, что это он, и мы дружно поверили, нисколько не усомнившись в его словах. А ведь стоило проявить хоть немного любопытства и попросить доказательства, прежде чем бросаться в самоубийственную войну с новыми пожирателями. Из старых до побега из Азкабана в рядах армии темных был лишь Люциус Малфой, а тот под конец войны пребывал в опале у Волдеморта и даже не имел собственной волшебной палочки. Хотя об этом тоже было известно со слов Дамблдора и сейчас звучало очень подозрительно. Андромеда точно знала, что почти в каждом старом семействе есть палочки, ранее принадлежавшие почившим предкам. Из них можно было подобрать что-то для временного использования, так почему же тогда, в прошлом будущем, она поверила в такую явную глупость? «Хозяюшка, в камин стучится мисс Беллатрикс», — доложила Китти, появившаяся на пляже. «Что ответить? Я сейчас поговорю с ней», — решила Андромеда и направилась к дому, все еще пребывая в раздумьях. Вопросов было слишком много, и ответы на них заставляли осознать неправильность и неестественность собственного поведения в прошлом. Добравшись до транспортного камина, она дала старшей сестре одноразовый допуск, и та появилась буквально через пару минут. «Что-то случилось. Нужна моя помощь. Хочу есть», — первым делом заявила Беллатрикс. «Китти, приготовь нам что-нибудь вкусное», — распорядилась Андромеда. Пока они неторопливо добрались до террасы с видом на море, домовушка успела накрыть вышитой скатертью маленький круглый столик и сервировать его серебряными столовыми приборами и фарфоровыми тарелками и чайными чашками. Композицию завершал букетик желтых роз в узкой вазочке, украшенной зеркальной мозаикой. Как только сестры заняли места, перед ними появились блюда с омлетом и жареными колбасками, золотистые тосты, сливочное масло и апельсиновый джем. Ну и, конечно, сэндвичи со свежими огурцами, к которым Андромеда питала какую-то необыкновенную тягу лет так с 40. Белла же потребовала еще и овсяную кашу, сообщив, что скучает по ней после окончания Хогвартса. У Лестринджей вообще не принято питаться кашами. Они предпочитают мясо, овощи и рыбу в любое время дня, а у себя дома я ленюсь есть одна. Понимаю, что это плохо, но с трудом заставляю себя сесть за стол хотя бы раз в день. Это очень плохо, встревожилась Андромеда, отметив сильно истончившиеся черты ее лица и острые ключицы, виднеющиеся в вырезе платья. Когда выйду замуж, Эмилия будет следить за моим питанием, беспечно отмахнулась Беллатрикс. Мы почти всегда едим вместе с ней, так веселее. Андромеда сделала глоток чая, задумчиво глядя на море и пытаясь вспомнить, когда и от чего умерла леди Лестриндж в ее прошлом. Ничего на ум не приходило, но это точно случилось вскоре после свадьбы Родольфуса и Беллатрикс. Не потому ли мужчины пустились во все тяжкие, потеряв хранительницу семейного очага? Твоя будущая свекровь здорова, чувствует себя хорошо, ты это к чему? Насторожилась Беллатрикс. Переживаю за тебя. Если с ней что-то случится, ты одна не справишься с мужчинами семьи, честно ответила Андромеда. Да, для них Эмилия, солнце, просто произнесла Беллатрикс, констатируя очевидный факт. Я ей в подметки не гожусь, глупая. Андромеда порывисто подалась к ней и обняла за плечи, не скрывая, что на глазах навернулись слезы. Почему она не ценила старшую сестру в прошлом? Сейчас та ощущалась родной и очень близкой, словно они были связаны невидимой нитью. Такого чувства точно не было в прежней жизни. Тогда все члены их семьи смотрели только на нарциссу, восхищались ею и были готовы на все ради ее улыбки. Ты самая лучшая в мире девушка и станешь отличной супругой Родольфусу, просто тебе нужно немного поддержки. Беллатрикс некоторое время молчала, тоже пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями, а потом чуть грубовато пробурчала. «Вообще-то я пришла поговорить с тобой о лорде Гонте. Надеюсь, ты понимаешь, что он не сказочный принц, и это говорит его поклонница», рассмеялась немного успокоившаяся Андромеда. «Ты уже предупреждала, чтобы я не смела засматриваться на твоего кумира. Это не из-за того, что он какой-то необыкновенный, а потому что ты чиста и невинна для такого мужчины», немного пафосно заявила Беллатрикс. «Что лорд Малфой, что лорд Гонт, что остальные джентльмены из их общества слишком много мнят о себе и считают женщин не более чем придатками к своим важным персонам. С чего ты это взяла?» – посерьезнела Андромеда, которой не понравилась ее горячность. Раньше Беллатрикс никогда не высказывалась настолько откровенно, а теперь вдруг решила предупредить ее об опасности. «Я случайно подслушал разговор. Точнее, думаю, что лорд Лестриндж позволил мне его услышать, чтобы я сделала выводы. Так вот, лорд Малфой высказался о тебе в пренебрежительной манере. Сказал, что не будет против тебя в качестве любовницы или даже супруги, однако не собирается менять свое поведение или отказываться от привычных радостей. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Андромеда медленно кивнула и сделал глоток чая, чтобы взять немного времени на размышление. Конечно, она знала, что мало значит для Абраксаса, но получить такое подтверждение было очень больно, несмотря на прошедшие годы. Почему она была так слепа и не замечала очевидного? Все вокруг пытались предостеречь ее и спасти от унизительного положения, но светлый образ любимого ей словно глаза застил. «Тьфу ты, чтоб тебя дракклы сожрали!» — мысленно выругалась Андромеда, чувствуя, как от злости на себя лицо загорелось румянцем. «И что я нашла в этом ловеласе? Спасибо за предупреждение. И прости, что раньше я была такой паршивкой», — искренне извинилась она перед сестрой и, сжав ее пальцы, попросила: «Пожалуйста, будь внимательна к Эмилии. Она – залог спокойствия в семье Лестринджи, значит, и в твоей. Такое ощущение, что тебя подменили», — с подозрением взглянула на нее Беллатрикс. «Может, ты одержима добрым духом?» Андромеда расхохоталась, услышав ее слова, с облегчением чувствуя, как отступает тревога. Они с сестрой были живы и молоды, и если все пойдет как надо, Блэки в этой реальности уцелеют. Надо приложить все усилия, чтобы спасти и стариков, и молодежь, конечно, включая маленьких кузенов. Словно в награду за благие побуждения высшие силы исполнили мечту Андромеды, дав ей воочию увидеть облом мажоров, как грубовато выражалась Нимфодора. К слову, говорила она так о Малфоих, когда те прилюдно теряли лицо, что случалось довольно часто, После так как Гарри Поттер поступил в Хогвартс, все началось так же, как и в прошлый раз. Сигнус с Друэллой устроили званый ужин для избранной компании. На этот раз Андромеда присутствовала на встрече и блистала прекрасным нарядом, купленным специально к этому дню в Магловском доме высокой моды, клиентами которого были даже члены королевской семьи. Абраксас оценил элегантный вид влюбленной в него девицы и сделал вывод, что та постаралась ради него. В чем-то он был прав, только немного ошибся в цели демонстрации. Андромеда чисто по-женски хотела показать, что он потерял, чтобы наказать за пренебрежительные слова. Она отправилась за границу вместе с Друэллой, которая была счастлива, что средняя дочь наконец перестала изображать из себя чахнущую от любви ромашку. Они вдвоем прошлись по магазинам, купили новые наряды, а потом навестили ювелирную мастерскую, подаренную Беллой, где подобрали несколько украшений. Через неделю после этого Андромеда стояла в холле родительского дома рядом с сестрами, приветствуя гостей. Первыми явились Рион и Вальбурга, следом за ними прибыли Малфой в сопровождении Ридла. Последнего не было на этом мероприятии в прежней жизни. Пока все раскланивались друг с другом, Андромеда заметила заинтересованные взгляды мужчин, скрестившиеся на ней. Даже щенок Люциус одобрительно прищурился и, склонившись над ее рукой, прошептал: «Янчант Мадима и Селли», а потом время от времени улыбался ей, чем очень раздражал нарциссу. Вся компания переместилась в парадную столовую, где слуги подали аперитив. Разговор шел о погоде и видах на урожай, пока джентльмены пили брют, а дамы угощались розовым вином. Потом все отведали изысканные блюда. Наконец, когда пришло время дежестива, Орион на правах главы рода произнес, подняв бокал: «Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить формальное заключение брачной договоренности между Блэками и Малфоями в лице моей прелестной племянницы Нарциссы и Люциуса. Они прекрасная пара, и я весьма рад тому, что этот брак состоится, укрепив связь между нашими родами». Андромеда в который раз подумала о том, что хитрые Малфои на самом деле никак не помогли Блэкам, когда у тех настали тяжелые времена. Какие там союзники, их даже бизнес-партнерами было сложно назвать. Нарцисса сразу после свадьбы отдалилась от семьи, отговорившись проблемами, связанными со сложностями зачатия наследника, а потом тяжелыми родами, и полностью погрузилась в собственные заботы. «Так вот, я как глава рода заявляю, что после того, как моей младшей племяннице Нарциссе исполнится 17 лет, между ней и Люциусом будет заключена магическая помолвка. А когда Нарциссе исполнится 21 год, состоится их магический брак», — торжественно продолжил Рион. Андромеда обвела быстрым взглядом гостей, сидящих напротив, и с трудом сдержала ехидный смех. У обоих Малфоев сделались такие сложные лица, будто они не совсем поняли сказанное, а потом до них неожиданно дошла и прибила свалившаяся информация. Люциус даже дернулся было что-то сказать, но замолчал, заметив предупреждающий взгляд Абраксаса, который, плохо скрывая растерянность, произнес: «Если быть честным, мы ожидали, что это произойдет намного раньше. Дети хотели пожениться сразу после совершеннолетия мисс Блэк. Молодежь торопится, это понятно, но мы, взрослые люди, не позволим им сделать ошибку. Пусть погуляют и насладятся свободой, потом сами скажут нам за это спасибо. У них впереди целая жизнь, успеют побыть вместе и устать друг от друга», — с усмешкой ответил Рион. Тем более, что Люциус не будет скучать в одиночестве, из его уст не прозвучало, но все присутствующие, включая Нарциссу, поняли, о чем он умолчал. «Что ж, тогда мы будем ждать 17-летия мисс Блэк». Абраксас быстро пришел в себя и благожелательно улыбнулся. «Действительно, зачем спешить? Ничто не помешает нам вести бизнес, пока они радуются молодости». Орион чуть заметно прищурился, но ничего не сказал. Накануне он имел долгий разговор с Андромедой, во время которого задал множество вопросов после совместного просмотра части ее воспоминаний. Лишь добившись ясности по всем непонятным темам, он сообщил ей: «Ты сделала для рода так много, что я не могу оценить масштаб. Страшно подумать, сколько ужасных событий произошло бы с нами в ближайшие годы, но теперь мы знаем, к чему готовиться, и не дадим себя подловить. Я не ожидал, что люди, на которых мы сделали ставку, окажутся настолько бесполезными». «Вы говорите о Малфоях», — уточнила Андромеда. «Именно», — кивнул Орион, закурив сигару. Ароматный дым успокаивал его, давая отвлечься от слишком глубоких переживаний. «Речь идет не о приданом Нарциссы, хотя оно даже больше, чем твое или Беллы. Малфой после заключения брака станут нашими основными партнерами в морских грузоперевозках и еще нескольких очень выгодных направлениях бизнеса. Когда, если нас не станет, они получат реальную власть над нашими совместными предприятиями. Если мы с Вальбургой не оставим наследников, то все капиталы и имущество главной ветви рода будут разделены между остальными Блэками. Старшие погибли до 91 года. Сириус с Беллой попали в тюрьму. Рек пропал без вести. Я покинула род. Из молодежи осталась одна Нарцисса, которая хоть и ушла к Малфоям, но родила сына, наполовину Блэка. Уверен, что Гарри Поттер не получил от крестного ничего ценного, кроме дома со взломанной защитой. Вы же не думаете, замялась Андромеда. Кассиан Лангин посоветовал найти выгодополучателя, чтобы раскрыть преступление. С тех пор прошло много веков, однако его слова остаются верными. Так кто в итоге выиграл больше всех от исчезновения Блэков? Очень надеюсь, что это не Нарцисса, поэтому буду искать глубже, чтобы докопаться до настоящих виновников наших несчастий. Но и Малфой больше не получит тех преференций, которые мы собирались им предоставить. Обойдутся. Я очень в них разочарован. Бесполезные скользкие люди. Часть 15. Обед завершился на дружеской ноте. Блэки, включая бледную от расстройства Нарциссу, вели себя пристойно, как и полагается котам-аристократам, втихую провернувшим гадость. Малфой держали лица наши светлости хоть и обижены, но стойко сносит все невзгоды. Их сопровождающий выглядел по-настоящему заинтересованным происходящим, но при этом не выходил за рамки этикета, вероятно, оставив гнусные шуточки и подколы для общения в более тесной компании. Андромеда присматривалась ко всем, вступая в разговор лишь тогда, когда кто-то обращался к ней напрямую. Однако после дежестиварит вдруг привлек к ней внимание, обратившись к Сигнусу. «Я немало наслышан о вашем прекрасном цветнике. Не будете возражать, если я попрошу вашу среднюю дочь провести для меня небольшую экскурсию?» «Нет, господин барон, не буду», — покачал головой Сигнус и велел Андромеде. «Будь так любезна, покажи нашему уважаемому гостю фонтан и розарий». Та сделала реверанс и первая отправилась на выход из столовой. Остальные джентльмены поднялись из-за стола, чтобы перейти в курительную. Беллатрикс незаметно для окружающих подмигнула ей, а потом скорчила злую мордаху, указав взглядом на недовольную Нарциссу.